сэр, бом вдребезги. Добро пожаловать, сэр Бом. Вам чай с лимоном, с молоком. Ах, что это? Разбилась чашка. Ну, вы не обожглись, бедняжка. Позвольте, я вас промокну. Пустяк. Возьмем еще одну. Я сам частенько их роняю. Не огорчайтесь. Выпьем чаю. Как там ваш родственник, сэр Бом? Ну, тот, что пробил стенку лбом, встает с постели понемногу. Ну, слава богу, слава богу. Посторожней, сэр, ваш стул, как он ужасно громыхнул. Вы не ушиблись? Просто счастье, что снова склеить эти части не стоит. Стул был старый, он елизаветинских времен. Там вензель был на верхней планке. Оставьте на полу останки. Забудемте про старину. Давайте подойдем к окну. Тут вся стена плющом увита. Куда вы, сэр? Окно закрыто. Вы не порезались стеклом? Нет, это чудо, милый Бом. Я показать хотел вам что-то. Вот эта ваза терракота довольно ценная была. Ну, ничего, нога цела? Я рад, что вы знаток фарфора. Уже уходите? Так скоро, почаще к нам. Всегда вас ждем. До встречи, дорогой сэр Бомб.